Глава 29. У тебя юбка задралась до пупа, Салдар. Кто бы мог подумать, что я, взрослый мужчина, буду спокойно лежать рядом с самой прекрасной и желанной девушкой на свете, испытывать нескончаемый поток счастья только от того, что она просто есть в этом мире. Гладил волосы Осирии, наслаждаясь ее ровным дыханием, так как зеленоглазая уснула в моих объятиях. Она жалась ко мне, терлась об меня, словно кошка, а я лежал и млел от ее прикосновений. Рахтар довольно урчал, то и дело посылая Сии волны любви и нежности. Он, как и я, принял ее всей душой и ради Осирии был готов на все. Не стоит говорить, что сон ко мне так и не пришел. Я тихо вдыхал запах своей истины и в один момент не выдержал, прикасаясь пальцами к ее ножке, которая лежала у меня на бедре. Неспешно повел рукой вверх, к подтянутой попке, которую совсем недавно так сладко сжимал и горел в собственной агонии, сходя с ума от дикого возбуждения. Но сейчас... Сейчас я не чувствовал вообще ничего. Лишь радость от того, что теперь я не один, что боги благословили меня, даруя лучик счастья со строптивым характером. Осторожно встал с кровати, боясь разбудить Сию. Накрыл ее пледом и создал портал в свою комнату. Сменив одежду на тренировочную, направился на поле, намереваясь побегать. Не знаю, сколько кругов намотал, мысли никак не желали отпускать, на время выкидывая из реальности. Я просто переставлял ноги, радуясь прохладному ветру, который хоть немного приводил меня в чувство. «Успокойся», — послышался голос Рахтара. «У тебя сейчас сердце из груди выпрыгнет. Больше 2 часов носишься по этому полю. Уже рассвет». Хлопнул ресницами, поражаясь тому, как быстро прошла столь длительная тренировка. Последующий час я приводил себя в порядок. До начала занятия было еще достаточно времени, поэтому я решил прогуляться вдоль аллеи, которая выводила как раз к главному зданию академии. Шел медленно, слушая щебетание птиц. Хотелось как можно скорее увидеть мою зеленоглазую, ее улыбку и слегка курносый носик. Странно, но меня совершенно не тревожило, что скоро должна состояться встреча с Кером, которого я не видел столько лет. Если до недавнего времени я бы места себе найти не смог, то сейчас... Сейчас мне было плевать. Прекрасно понимал, что вместо дружелюбной улыбки и радостных приветствий встречусь с предостерегающим взглядом. Ведь его дочь — моя истинная, которой он дорожит, и ради которой готов прихлопнуть любого, словно муху. «Боги... «Как мне теперь быть?» — коснулся моего слуха девичий голос. Перевел взгляд, смотря чуть поотдаль. На лавочке сидела девушка, старшекурсница. Об этом отчетливо говорили полоски на ее форме академии. Она держалась за лодыжку и смотрела в мою сторону. «Специально, похоже, тебя поджидала», — едко выплюнул Рахтар. «И что же она хочет, интересно?» «Магистр Нериан», — пропела девушка, улыбаясь, а потом вновь принимая страдальческое выражение лица. «Вы мне не поможете?» «Ты погляди!» — гневно фыркнул мой дракон. «Даже фамилию нашу уже узнала где-то. Прохиндейка. Ни стыда, ни совести!» «Да успокойся ты!» — устало произнес я. Понимая, что сейчас придется игнорировать кокетливые взмахи ресниц и намеки на более тесное знакомство. «Доброе утро!» — подошел ближе. «Что-то случилось?» «Ох, да...» Горестно закивала адептка, словно специально задирая юбку повыше и оголяя ногу. «Лодыжку подвернула. Знаете, так глупо получилось», — захихикала она. «Глупо — это твое второе имя», — рычал Рахтар. «Она вообще правила Академии знает или нет? Хотя о чем это я? Твоя ослепительная красота ей напрочь последние мозги отшибла. Как хорошо, что наша девочка воспитана и умеет вести себя в обществе. Хотя не придерживайся она этого. Все равно Сия была бы для меня единственной и самой лучшей». «Открыть вам портал в лекарское крыло?» — вскинул бровь, стоя рядом с адепткой факультета артефакторики. «Если честно, то я плохо их переношу», — виновато потупила взгляд она. «Вот если бы вы помогли мне дойти...» «А на руках тебя не донести?» — взревел дракон. Последние слова девушки и моего ящера пролетели мимо ушей, потому что спины коснулся обжигающий взгляд, который я почувствую и узнаю из тысячи. «Осирия! Прекрасно! Из-за этой адептки!» — гневно выплюнул Рахтар. «Теперь передайся оправдываться!» «Магистр Нериан!» — девушка тронула меня за руку, привлекая внимание. поможете бедной девушке?» «Знаешь...» — послышался леденящий голос за спиной, от которого по коже пробежали мурашки. «Есть такое выражение — помоги себе сам». «А ты еще кто такая?» — взвизгнула девица. «Ассирия», — повернулся к любимой, лаская ее лицо взглядом, но Ася, похоже, была не в том настроении, чтобы отвечать мне взаимностью. «У тебя юбка задралась», — выплюнула Сия, сохраняя хладнокровие. «Да пупа!» Адептка вспыхнула и принялась поправлять низ формы, бросая на Ассирию уничтожающие взгляды. «Сия», — позвал тише, посылая ей волны нежности. «Доброе утро, магистр Нериан», — бросила она мне, лишь на мгновение вскидывая взгляд, но потом вновь переводя его на притихшую на скамье адептку. «Я подошла сказать, что сегодня не стоит заниматься со мной дополнительно. И завтра тоже». «Ассирия, ты идешь? Все места займут, пошли уже», — гласили от крыльца те самые два парня, которые развлекали ее на диванчике в холле общежития. На мгновение кровь вскипела в венах, и я злобно прищурился. «Точно, завтрак», — просияла Ассирия, пожимая плечиком. «Простите, но мне пора». Сия развернулась и, соблазнительно покачивая бедрами, направилась к ожидающим ее боевикам. Не мог отвести от нее взгляда. Зубы силы сжались до боли в деснах, а глаза злобно прищурились. Чувствовал, как по телу пробегали едва заметные импульсы ревности, которые мгновенно гасли и вновь возвращались, потухая. «Боги, да ты ревнуешь!» — ахнул ящер. «Но как? На тебе же...» «Я тебя умоляю, только метку не взломай, успокойся!» — принялся отвлекать меня Рахтар. «Салдар! Если ректор узнает, что чувства пробиваются, вас разделят. Успокойся, я тебе сказал!» «Магистр Нериан?» — вновь вклинилась в мои мысли адептка. «Так вы поможете?» «Тараш!» — окликнул я старшекурсника, который направлялся в столовую. «Да, магистр?» — подошел ко мне парень. «Будь любезен, проводи девушку до лекарского крыла». «Но как же...» — заблеяла она. «Вы хотели к лекарям?» Повернулся я к ней. «Так вот, Тараш вас проводит. А у меня уж, простите, дела».